Во второй половине июля Саша обнаружила психиатрическую больницу притихшей, замершей, неразговаривающей, но продуваемой сквозняком из шепота, умалчиваний и слез в коридорных затемнениях. Произошло страшное, полностью понятное, детально всеми рассмотренное, но это страшное поместили под запрет, поэтому оно не выговаривалось и только сжималось, набирало мощь, становилось злой энергией, нависала над больницей и всасывала в себя все витальное. Везде, в коридорах, в кабинетах и санузлах, чувствовалось, что эмоции и воля замурованы тираническим приказом. Врачи, пациенты, уборщицы ходили манекенами. Их лица были пластиковыми, их конечности двигались кукольно, никто ни с кем не разговаривал, никто не останавливался. Когда Саша пришла за ответами в рисовальную студию, стало окончательно ясно, произошло самое плохое из всего, что когда-либо должно произойти в этом месте. Саша с детства знала, что все плохое случается, но всегда стоял вопрос о месте и времени, о точке, где все должно сойтись, и счерниться. И сейчас Саша видела эту точку, а в ее центре крутился Леша. Из 9 Лешиных подопечных плакали 4, другие 5 сидели молча, никто вообще не рисовал, а Леша носил туда и обратно какие-то чашки, садился на корточки рядом с плачущими и сжимал им кисти рук, потом перебегал к неплачущим и спрашивал, все ли в порядке. Когда в кабинет зашла Саша, он обнял ее, и было понятно, что Леша отправляет сигнал бедствия, срочно запрашивает помощь, совершенно не опасаясь, что об их отношениях узнают. Он сказал, Максима арестовали на почте с заграничными препаратами, он в СИЗО. Саша обхватила Лешу всем телом, руками, плечами, шеей, и попыталась отдать ему все хорошее, что в ней было. А когда они разъединились, стала так же, как и Леша, курсировать по кабинету тревожным чемоданчиком, заглядывать в раскрасневшиеся глаза, отпаивать водой и чаем. Когда из всех плачущих осталась одна женщина, а неплачущие перестали быть бетонными и скучились вокруг этой женщины, Саша ушла, еще раз обняв Лешу, потому что редколлегия уже должна была начаться, потому что ее ждали Игорь, Даша, Таня и астроном, которым никак нельзя было всасываться в черную дыру произошедшего. Саша должна была их привязать к чему-нибудь крепкому, чтобы ветрянка не растрескалась и продолжала ехать катком по всему важному и неважному, прямо к своим самым значительным на свете целям. Саша спустилась на первый этаж и увидела, как из джумберовской двери выходит мужчина. Он был совсем чужеродный, чернокостюмный, затянутый ремнем и галстуком, строгий и прямой. Таких мужчин не бывало в психбольнице. Их даже не могло там существовать, так что Саша притянулась к нему и пошла чуть быстрее, чтобы узнать, для чего он тут. Но мужчина просто шагнул на улицу, спустился по лестнице и двинулся вперед прямо по газону, втаптывая траву, игнорируя углы и острия декоративных дорожек. Саша повернула голову вправо, потому что ожидала увидеть курящую Наташу, потому что в такой день Наташа должна была только и делать, что курить. И правда, Наташа оказалась на своем месте. Саша подошла к ней и спросила, кто этот мужчина в непыльных кожаных туфлях. «Он приходит уже 3 за последние 2, — сказала Наташа. «Это адвокат-правозащитник. Он из краевого центра, из Крестополя. Там есть какой-то филиал, работающий по Кавказу». Наташа рапортовала, говорила просто, без эмоций, то ли потому, что эмоции и воля были под запретом, то ли она просто очень устала и сейчас выкуривала из себя последние силы. «А чего он хочет?» «Хочет, чтобы Джумбер написал расписку, что пациента мог вылечить только этот препарат, это типа должно было как-то помочь Максиму в суде». «И он отказывается?» «Конечно». «А почему та врачиня не напишет?» «Так она больше не врач, ее уволили. Теперь у нее ни печати, ничего». «А это реально наркотик?» «Ну, конечно, нет, Саш. Там просто молекула похожа на ту, что в наркотике. Во всем мире используют этот препарат. У нас тоже раньше использовали. Никакая это не контрабанда, короче». Наташа смотрела на Сашу так, будто она была назойливой старухой в паспортном столе, которая требует несуществующую справку и тормозит всю очередь. «Я уже задолбалась делать вид, что Джумбер прав», — сказала Наташа. «Он не прав. Это прореха в законодательстве, а страдает, как всегда, самый слабый». Наташа выглядела так жалко, так устала, что Саша зачем-то перед ней извинилась, скорее формально и подытоживающе, и ушла в пристройку, где сегодня должны были расписать задачи, над которыми все будут работать. Саша не знала, в каком состоянии будут авторы, но догадывалась, что они успели зависнуть головой в черной дыре плохого события, поэтому решила яростью притянуть их обратно к ветрянке. Когда Саша вместе с Женей зашла в студию, то сразу сказала: «Это и будет нашим центральным расследованием, не так ли?» Ярость авторов уже существовала, уже была достаточно сильной, и Саше не пришлось ее разжигать. Она просто выкопала русло, в которое эта ярость потекла. Тогда стало понятно, сидящий в СИЗО Максим — это самое главное, что есть на планете. Это тема, которую они не могут не вытащить, как если бы она была загноившейся в ступне занозой. Это их журналистский долг, это их психически расстроенных солидарность, это их просто человеческая обязанность. И поэтому в теневую сторону блокнота быстро прыгнули строчки с нужными экспертами, документами, требующими изучения, запросами, которые надо сделать, и местами, куда надо отправить запросы. «Саш, а с адвокатом получится поговорить?» «Думаю, да». «Ты поговоришь, Даш?» «Без проблем, только помоги с вопросами». «Тогда Игорю надо сначала закончить собирать фактуру». «Таня, поищешь конкретных экспертов?» «Уже записала». «А вы знаете, что в Семигорске проходят одиночные пикеты против велотрассы?» спросила Даша, и над ее телефоном скучилась вся редакция, желавшая посмотреть репортажные снимки. Вся, кроме Тани, которая улыбалась и не могла шевельнуться от свалившегося на нее признания. А потом Тане, конечно, все захлопали, и она расшевелилась, тоже встала посмотреть на пикетирующих. «Ну все, теперь я потяжелела политически», — засмеялась Таня. «Можно мне значок, как юной оппозиционерке?» После редколлегии Саша почувствовала себя сильно полегчавшей, освободившейся. Она видела, что редакция стала сжиматься в свою черную дыру, продуцировать собственную энергию. И хотя у них теперь было много дел, Саша знала, ей и авторам «Ветрянки» все это по силам. Правда, отдохнуть теперь не получится ни у кого. Следующие два дня Саша и Женя не выходили за пределы своего двора даже в магазин. Они доедали все недоеденное, а в конце питались одним хлебом и абрикосами с дворового дерева. Женя постоянно рисовал что-то мрачное, хотя и расцвеченное акварелью, и заваривал Саше чай. Саша же сидела на веранде все светлое время над тетрадками и за ноутбуком. На экране смешалась риэлторская и журналистская, неважное и важное. Вкладок мерцало так много, что они были цветом браузера без каких-либо опознавательных значков, маленькие и сжатые, как бусины на веревке. Работы было тоже много, и на ближайшие дни редакция отменила встречи, но Саша никогда прежде не чувствовала всех их такими близкими, склеенными, и эта слепленность беспрерывно прыгала буквами в отдельном чате, где силился помочь даже астроном, до этого полностью ушедший в свою галактику. Сидя на веранде, Саша переглядывалась со Стапкой, разговаривала с ней, принимала в дар ее силы и благодарила, благодарила, гладила ее каменные раны, просила подождать еще чуть-чуть, еще немножко, когда все дела доделаются, когда Женя станет собой и встроится в обычное жизненное, когда у Саши появится свой собственный целый день. И вот тогда они встретятся, обнимутся, уже не издалека, а кожей к камню, пальцами к траве, животом к дереву. Утром третьего дня Саша проснулась тяжело после будильничного грохотания и поняла, что устала, что Женя тоже выглядит уставшим и что им совершенно нечего есть. Они кое-как умылись, оделись и вышли со двора на прогулку и за продуктами, так что снова вниз, через курортный проспект, старый город, лесополосу и всякое городское, к рынку. Саша и Женя проходили панельковый микрорайон, где они оба выросли, когда услышали площадные звуки из динамиков, так что, видимо, праздничные. Саша заметила, что Женя любит наблюдать за всякими большими событиями, причем их качество не важно. Главное — смотреть на толпу, цвет, свет, пластик в шариках, баннерах и украшениях, причем откуда-нибудь издалека, чтобы не перенасытиться, но напиться чем-то свежепроизошедшим. Женя тянул Сашу к площади каждый раз, когда подозревал, что там происходит повышенное шевеление, даже в их самые первые дни, когда было еще совсем кукольным, не самостоятельным, Так что сейчас он стал размахивать руками, тянуть Сашу изо всех сил и шутливо подталкивать в спину сзади. По пути к площади Саша успела нагуглить. Сегодня 19 июля, и Южный ветер празднует День города. «Елки-палки, Жень!» — засмеялась Саша. «Тебе это действительно интересно?» Женя закивал. «Хорошо», — сказала Саша. «Тогда сделаем там какую-нибудь запись. Я тебе дам телефон, и ты будешь записывать. Пригодится для репортажа». Они встали на удаление, откуда все видимое казалось совсем мелким и неразличимым, но было прекрасно слышимым. Женя нажимал кнопку телефонного диктофона, и Саша заметила, что каждый раз он проделывал это очень своевременно, обдуманно, в точку. «Молодец, братик», — сказала Саша, когда был очередной выкол. Она не пожалела, что пришла на ненавидимую площадь. Как только мэр Пузач стал выкашливать из себя речь, помпезную и пафосную, неуместную и глупую, Саша услышала в голове, что она будет отлично врезаться в аудиоверсию их репортажа. Идти напролом, контрастом, усиливать все умное и важное, что они насобирают. А потом Саша быстро расшифровала в уме кусок сказанного мэром и увидела, что даже в текстовой версии его слова будут шлепаться раздражающими пятнами, заставляющими всмотреться в то, что под ними спрятано. «Наш любимый, цветущий и процветающий город», — говорил мэр. «Ворота в города-курорты», — говорил мэр. «Так много сделано для сохранения наследия и развития нашего потенциала», — говорил мэр. «Скорее всего, он живет в другом городе», — подумала Саша, и перепутал с ним Южный ветер. «Нам как никогда важно сплотиться, чтобы помочь соседям отстоять велотрассу», — сказал мэр, и площадная толпа сделалась недовольно бормочущей. Саша взяла у Жени телефон, сфотографировала уродливую площадь с кривой заводской трубой на фоне, с прилепленной стекляшкой сбоку и шаткой триколорной сценой посередине. Саша запостила фотографию, которая специально подсветила все самое убогое, текстом поздравила южноветровчан с Днем города и предложила пройти шуточный опрос. «Выберите, какой вы сегодня южный ветер?» И три варианта ответа. «Любимый», «Цветущий» и «С потенциалом». К посту тут же стали лепиться лайки, комментарии с ржущими эмодзи, сочувствующими текстами, злыми текстами, ироничными текстами. А еще Саше понравился вопрос от кого-то неместного. «Почему я не из Южного ветра, но это так смешно?» Также ей понравился появившийся через 40 секунд ответ. «Потому что это Россия, брат». Когда Саша и Женя все записали, все обозрели, сходили в магазин, обшарили рынок и, завешанные пакетами, усадили себя на лавочку, чтобы съесть по булке с маком, Саше позвонили из краевой газеты, прямо из Крестополя. Саша, конечно, не удивилась. Во всех соцсетях, вместе взятых, у ветрянки было уже почти 18 тысяч подписчиков, и однажды Саша слышала в супермаркете, как кто-то у кассы обсуждал ветрянку. И от Антона продолжали приходить умоляющие письма, которые Саша стирала, не читая. И вообще они всей ветрянкой стали локальным феноменом, полновесными медиа. Они уже могли высказываться по любому городскому вопросу. Так что расслабленная Саша, жующая булку, ко всему готовая Саша, легко и уже совсем не выбирая слова, ответила на вопросы. Почему появился такой издевательский пост? Что редакция «Ветрянки» хочет сказать об этом празднике? А еще посоветовала следить за ветрянковскими соцсетями, потому что там скоро появится действительно важное. Но только во всем этом триумфальном, радовавшем Сашу, было проблемное. Она хотела разделить успех с Джумбером, лгуном Джумбером, тираном Джумбером. Саша постоянно думала о нем, возможно, каждый час, и в разговорах с собой все чаще и больше защищала его. Она была готова к тому, что Джумбер все-таки позовет ее на честный разговор, что он все объяснит, и что его плохие гнусные поступки окажутся непростыми решениями человека, придавленного властью и собственной ответственностью, что эти поступки обнаружат себя как результаты долгих, изнурительных моральных торгов, когда можно выбрать только плохое или очень плохое, а в свои политические игры и расшаркивания перед теми, у кого власть, он их не собирается втягивать. Ежедневно набирая отчетные смски, Саша подавала непроговоренный сигнал о том, что хочет сближения, хочет понять и быть понятой. Она даже стала выстраивать воображение обстоятельства, при которых обязательно расскажет Джумберу о своем плане, о перезапуске. Джумбер же, печатая восторженные ответы, был в них честен и совершенно неподозрителен. Он считал, что Саша все еще сдерживается и подконтрольный ему. Когда ближе к вечеру те же крестопольские журналисты позвонили за комментарием Джумберу, попросив объяснить, как радио «Ветрянка» собирается бороться с самыми острыми проблемами общества, Джумберу показалось, будто его стукнули кулаком в живот. «Стрессовая ситуация», — подумал Джумбер. «Увеличилась секреция эпинефрина и кортизола, поднялось давление». «Спокойно, спокойно, просто скачок адреналина», — подумал Джумбер. Когда ощущение удара прошло, а прошло оно быстро, и Джумбер сумел говорить гладко и сдержанно, журналисты узнали, что им придется вырезать все спорное, что сказала Саша в интервью, все изобличающее и провоцирующее, каждую буковку, произнесенную сколько-нибудь радикально, а иначе, услышали журналисты, они все будут уволены. И вот так зовут конкретного человека, который отдаст приказ. А вот так зовут вашего главного редактора, который по той же причине увольнял того и этого. Вы же помните своих бывших коллег? Вот и хорошо, что помните. Отправьте им от меня пожелания всего наилучшего». После Джумбер не повесил трубку и дал торжественный и спокойный комментарий про цели и задачи, про миссию и большое будущее. Поговорив с журналистами, Джумбер позвонил Саше, но сперва настроил голос на режим сетования, сожаления, подобрал необходимые сочувственные слова, и когда Саша произнесла свое «Алло», сказал, что он с ней открыт и честен, что раньше они действовали сообща, а теперь он узнает про такое дерзкое интервью. «Саша, дорогая, ведь вы поставили под удар всех нас. Хорошо, что я это пресек. Давайте поступать так, как и договорились ранее. Идти рука об руку, плечом к плечу, быть партнерами. Саша, у меня уже появляются пагубные мысли усилить контроль, так что, пожалуйста, давайте этого избежим и сохраним плодотворные дружеские отношения». Саша слушала джумберовские слова, словоформы и словосочетания, надушенные успокоительной интонацией. Они не злили ее, а местами и правда успокаивали. Но в то же время Саша чувствовала, как происходит еще большее разъединение, как фигура Джумбера снова отодвигается от нее, улетает куда-то за остапку, на которую она в тот момент смотрела, поэтому просто извинилась, сухо и безвольно. Это было извинение запятая, после которого можно будет дописать, договорить правильное, то, что она потом придумает, когда все окончательно поймет. Когда позвонил Джумбер, рядом с Сашей была не только остапка, в соседнем кресле плетенки сидел Леша, и как только разговор закончился, Саша сказала: «Леш, я теперь уверена, что Джумбер закручивает гайки, хочет сделать нас карманными. Но тогда ведь вся наша ценность пропадет, мы больше ничем не сможем помочь городу. Я все-таки не стала бы говорить ему про перезапуск». «Нет, Саш, Джумбер должен быть в курсе, вам же потом будет хуже». Саша молчала и могла смотреть только на остапку. Саша выглядела по-ребеночьи. Леша вытянул руку и пошебуршил пальцами в Сашиных волосах. «Неужели ты думала, что он тебе друг?» Слово «друг», мягкое «друг», закругленное «друг» вдруг упало в Сашу и цокнуло о ее внутренности. Она не говорила себе, не признавалась, что хочет дружить с Джумбером, чтобы он был ей тем, что называется «друг». Теперь Леша сказал, вычитал в ней это, и сказал вслух, и Саше оставалось только молчать. Она молчала, пока не спросила о том, что должно было ее мучить, но она до этого раньше как-то не додумалась. «А ты знал про грант и эту комиссию?» «Конечно нет», — сказал Леша, и Саша поверила. Леша никогда не врал и, наверное, не умел. «Я же у них типа изгой, художник, даже не соцработник». «Зато посмотри, какой симпатичный, просто мистер-психушка». Саша перемахнула через все сложное и сразу запрыгнула в игривое, после чего можно было и целоваться. Саша погуглила, когда выходит газета, и в назначенный день, а именно через 4 дня после разговора с журналистами, пошла в киоск за номером. Ни Сашино имя, ни Сашины реплики не убрали. Также она нашла на развороте свою фотографию и испытала обычное раздражение. Но содержание реплик было обманным, совершенно ложным, противоположным тому, что она говорила. Журналисты просто повыдергивали ее слова, которые можно было трактовать как угодно, перемешали их и слепили новые фразы, угодные Джумберу. Это было похоже на письмо-шифровку из детективного мультфильма, когда какой-нибудь смехотворный злодей вырезал из журналов буковки и лепил их на лист, чтобы потребовать за пропавшего котенка выкуп в виде мороженого. И прямо там, у киоска, Саша осознала, что чипирована Джумбером, что теперь всегда под его наблюдением, управляемо и подневольно. Саша и Леша стали реже встречаться, и это тревожило Лешу, потому что он видел, как Саша инфицирована своей идеей. Она пылала и билась в жаре, плохо владела мыслями и конечностями, а к тому же распространила заразу на всех причастных к радио, включая Женю и астронома. Леша просил Сашу быть осторожнее, старался отвлечь ее чем-нибудь нерадийным, даже настоять на передышке, но каждая такая попытка будто обижала Сашу, отталкивала ее еще дальше, вглубь родийных дел и ее собственного мрака. Он все время размышлял, что с этим делать, и иногда чувствовал, как сам начинает заражаться, но этого было нельзя допустить, никак нельзя, ведь если произойдет самое плохое, окололетальное, то именно он должен будет спасать Сашу и Женю, их всех. В один день Леша пришел к ним домой и принес готовый логотип на бумаге и, оцифрованный, на флешке. Саша всмотрелась в логотип, а потом налетела на Лешу радостная, восторженная и совершенно точно больная. Саша соскучилась по Леше и поняла это, когда увидела его у себя на веранде ни секундой раньше. Логотип не выглядел каким-то выдающимся или хотя бы стильным, но и неважно. За ним теснилось большее, чем сама картинка. И Саша налетела на Лешу не из-за логотипа, а потому что была просто рада его, Лешиному, появлению, невиртуальному, наконец, воплощению и свету вокруг него. Как только их тела слиплись, зацепились друг за друга, она сразу же решила, что сегодня больше не будет работать. Они сидели в плетеных креслах, и им обоим не сильно хотелось разговаривать. Хотелось просто смотреть друг на друга и друг в друга, поэтому они перебрасывались коротким, нежным, смеющимся. Тихо наваливался вечер, и Саша спросила: «Ты, наверное, хотел бы остаться?» И Леша ответил: «Да». Они вместе обернулись и посмотрели в Жене на окно, которое собиралось гореть еще пару часов. «И я хотел бы видеться чаще», — сказал Леша. «Я тоже», — сказала Саша. «Почему ты не идешь, когда я тебя зову?» — спросил Леша. «Почему позвать можешь только ты?» «Потому что, Леша, потому что, когда ты не рядом, я спасаюсь бегством и не вижу ничего, не помню ни о чем. Я видела сон, где был только лед. Этот лед был тонким и прозрачным. Изнутри, из воды, в него бились киты и проделывали носами дыры, выдалбливали трещины. Я огибала эти трещины, чтобы не провалиться в смертельную воду, холодную и черную. И у меня получалось, какое-то время получалось, пока были силы. Но когда силы заканчивались, правая нога или левая нога проваливались под лед, смертельная вода затягивала меня, и тогда... И тогда, Леша, что-то подлетало ко мне сзади, сверху, и у этого были руки, теплые руки. Они хватали меня подмышками и вытягивали наверх, чтобы я могла бежать дальше. Но я так торопилась, так спешила не умереть, что никак не могла обернуться и посмотреть, кто это был. Сказать спасибо, и каждый раз, когда меня спасали, я не смотрела в лицо спасителю. И когда я проснулась, я поняла, что это был ты, что ты спасаешь меня от моих злых китов, от смертельной воды, от черноты. Но как я могу остановиться, посмотреть, понять, чего хочешь ты, услышать тебя, принять тебя с твоими желаниями, если мне надо бежать, бежать, уклоняться от трещин, чтобы приближаться к берегу? Ведь я не бесцельно бегу, я бегу к месту, где можно будет, наконец, успокоиться, где и ждет меня мой спаситель, который потому и вытягивает меня из-подо льда, чтобы быть со мной в спокойствии. Я думаю, Леша, это место уже близко. Я чувствую, как становится теплее, как заканчивается ледяная пустыня. Если бы не ты, Леша, я была бы уже в воде. Я почти была там. В день, когда услышала ту рекламу, и в день, когда узнала про комиссию, и в другие дни, были и другие дни, Леша. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя должным меня спасать. Я хочу, чтобы ты подождал. Я подожду, сказал Леша. Потом у Саши и Леши было полное молчание, глубокое молчание. Молчание в Лешином свете и под Сашиной горой. Они были рядом, были одним. И это одно, соединенное из светлого и темного, из спокойного и метущегося, из равнинного и горного, было еще не берегом, к которому бежала Саша за спокойствием, но островом, где сидели двое и представляли, будто им больше никогда и никуда не нужно. Моргнула и ослепла Женя на окно. Саша встала перед Лешей и сказала: «Пойдем». Они пошли к Сашиной комнате, стали бесшумными и почти летящими, одним на двоих ветром, бестелесным, но потом дверь спальни закрылась и запечатала то, что уже перестало быть неслышимым и незамеченным. То, что там, в закрытой комнате, проявилось во всей своей радикальной телесности, пахучих жидкостях и дыхании. То, что теперь навсегда осталось в Сашиной спальне и никогда ее не покинет. В один из грязно-жидких околоновогодних дней, когда не шел ни дождь, ни снег, но воздух все время был промокшим, мама объявила Саше и Жене, что Олег переезжает насовсем. И она, и ее дети понимали, что обсуждать тут нечего, что мать сказала это для порядка, поэтому после сказанного все расползлись по своим местам. Мать села перед телевизором, Саша и Женя легли на кровати в их комнате. Было субботнее утро, холодно-мокрое, и они не могли отнести себя никуда больше. «Ты чувствуешь его запах?» — спросила Саша. «Да», — сказал Женя, — «он здесь всегда. В этом смысле ничего не изменится». «Да». Саша хотела бы обсудить случившееся с Остапкой, передать ей свое несчастье, свой траур, потому что Остапка принимала такое безропотно, как что-то совершенно незначительное, очень маленькое, для чего было еще полно места, и делилась своим безразличием с Сашей. Только на гору теперь было не залезть. Воздух сжиживался у самой земли и стелился повсюду водяной простыней, которая впитывала в себя землю и становилась скользкой грязью. «Может быть, дойду хотя бы до холма», — подумала Саша, но потом повернулась к Жене и увидела, что его лицо все мокрое, точно как остапкинские тропинки. «Тогда завтра дойду», — сказала себе Саша. Но переезд оказался очень скорым, скоропостижным. Переезд ударил неожиданно и больно, как сердечный приступ. Он случился уже на завтра. Мать открыла дверь в детскую рано и резко. Совсем не по-выходному, фанера стукнулась о бетон, а мать крикнула, чтобы Саша и Женя начинали прибираться, потому что Олег будет здесь через пару часов. Олег установился возле подъезда еще раньше, а рядом с ним пирамида из коробок и пакетов. Саша видела все это устанавливание из окна и сначала подумала о том, поместится ли весь этот хлам в их квартире с их собственным хламом, а потом ее полоснула глубоко до кости другая мысль. Через 2 года уехать не получится. Через 2 года, то есть уже всего лишь через 1.5 года, уехать не получится. Нельзя оставлять здесь Женю. Придется ждать Женю. Ждать еще 2 года, то есть всего 3.5, почти 4 года. Саша почувствовала, будто из нее через эту рану, которая во всем теле, вытекает кровь сразу литрами или полулитрами, вместе с силами и воздухом. Саша едва смогла дойти до кровати, чтобы лечь и не вставать. Не вставать даже на крики матери о том, что надо помочь. Не вставать даже ради слабенького, помыкаемого всеми Жени, который сам заносил пакеты коробки и лепил их коридорным стенам. Не вставать даже, когда зайдет мать, чтобы нависнуть над Сашей с воплем о ее лентяйстве и неблагодарности. «Я побеседую с ней!» На Сашу кирпичом упал Олегов голос, густой, мокротный, тяжелючий голос. Саша слышала, как закрылась дверь, отрубив коридорные звуки, как пробуксовал к ее кровати стул, как придавил с собой этот стул Олег. Саша смотрела в потолок и видела слева от себя только пятно тень или, скорее, отсутствие света, которым и был Олег. «Заруби себе на носу, теперь я глава семьи. И я не потерплю такого поведения». Саша повернулась к пятну и посмотрела в пестицидный помидор, которым было лицо Олега. Потное, жирногубое, с нашлепом из лысины лицо Олега. «Слушай, а без прицепа никого не нашлось? Ну серьезно, зачем тебе это все?» Помидорина прыгнула к потолку, чуть не шлепнулась в панельковый потолок. Олег поставил себя на пол, над Сашей. «Что, ударишь меня?» Саша говорила тихо, потому что кровь продолжала вытекать отовсюду. «Дождись, пока последнюю коробку занесут. Ты тут никто». Саша сразу закрыла глаза, поэтому могла только слышать, как из детской вывалился Олег, как прогремел в другой комнате, как снова заверещала мать, как Женя тихонько спросил, чем еще помочь. Саша чувствовала себя закрытоглазой еще 3 месяца до весны. И в эти 3 месяца она стала вся искривляться, как нагорное дерево, избитое ветром и прижженное солнцем, чтобы только как-то выживать. Саша еще больше не хотела идти домой и поэтому часто не приходила, иногда даже ночью. Саша опасалась, что мать или Олег подумают, будто она пытается им как-то угодить, и делала все противоположное. Саша начала курить и пить пиво. Саша мечтала усложнить Олегову жизнь настолько, чтобы он вытолкнулся из их жизни, поэтому делала что-нибудь почти преступное. Например, перед тем, как в послешкольный вечер зайти домой, Саша разбила камнем окно ларька. Из детской комнаты милиции ее забирал Олег, которому не пришлось показывать документы, потому что он знал оттуда ментов. Так что покурил с ними на улице, жирно над чем-то поржал, поджимал ментовские ладони и вывел Сашу наружу. На улице он снял с себя все дружелюбно услужливое и влетел ладонью в Сашино лицо так, что она упала. Когда Саша поднялась, он дал ей 2-ю пощечину, но теперь Саша устояла. «Я уважаемый человек, а ты меня позоришь», — сказал Олег. «В следующий раз убью», — сказал Олег. «Дома еще поговорим», — сказал Олег. Расследование о лекарствах почти завершилось. Из него получилось 3 серии. О жизни Максима и его семьи, слишком похожей на жизнь любого человека из психиатрической системы, о бюрократии и законодательных изъянах, а также о правах человека с диагнозом и судебной системе. И эта серия казалась самой удачной, потому что на самом деле была просто о правах человека. Выпуск подкаста тоже был готов. Он продолжал слушаться всеми и отшлифовываться каждым, и даже когда Саше казалось, что он наконец-то блестит, сияет, в их чат вновь запрыгивала какая-нибудь блоха ошибка, высмотренная Дашей, Таней, Игорем или астрономом. Женя тоже слушал, переслушивал, кивал, соглашался, но иногда мог отжать паузу и ткнуть пальцем в экран, и Саша понимала, Женя снова что-то нашел. Она не раздражалась, потому что любое проявление Жени было для нее фейерверком. Когда редакция в очередной раз прослушивала подкаст, Таня предложила дать его проверить какому-нибудь медику. «Это очень злободневно и невозможно оторваться, но вдруг мы где-то сделали ошибку». Редакция завозмущалась, потому что их проект был тайным и точно не для ушей медиков. Но Саша остановила спор. Таня права, хуже всего будет облажаться. Саша сказала, что поищет психологиню Наташу и попросила пока собрать факты на проверку. Давать ей слушать все, конечно, рискованно. Саша разыскала Наташу в одном из психологических кабинетов, подождала, пока закончится группа, постояла с ней во время курения и только потом привела в студию. Наташа выслушала осторожные объяснения авторов и сказала: «Ребятки, на Максима ментам настучал Георгий Андреевич. Это вообще первое, что вам нужно знать». «Врач Женька, что ли?» — спросил Игорь, встал со стула и тут же сел. «Да, врач Женька. Почему вы сразу ко мне не пришли?» «Ну, слушай, ты же работаешь с Джумбером», — сказала Даша, тоже встала и начала ходить. «Боялись, что ты нас спалишь». «И я скорее спалю эту контору. Уже давно уволилась бы, если бы знала, куда увольняться». Пока все слушали подкаст и нажимали на паузу, если Наташа хотела что-то уточнить или прокомментировать, Даша тайком написала адвокату Максима про Георгия Андреевича. «Не знаю, поможет ли это вам, но если поможет, то не раскрывайте ваш источник», добавила она в следующем сообщении. Саша переживала, что одного расследования для комиссии может быть маловато, поэтому предложила авторам дополнить его спецрепортажем о том, как содержат пациентов в южных психбольницах. Зараженные Сашиными идеями сломать все плохое, авторы согласились. Каждый в свое время лежал в Суворовке, если не хорошо, то хотя бы сносно, ходили в туалет не над дырой, а сидя на унитазе, иногда имели с собой телефоны и личные вещи, смотрели кино и, когда могли, читали. После редколлегии авторы задержались, чтобы полюбоваться почти готовым сайтом, чистым и понятным, стильным, быстро загружающимся, а еще чтобы проводить Игоря на настоящую телезапись. Игорь был веселым и спокойным, много шутил и предложил оставить в блокнотах и тетрадках коллег автографы, потому что продадите потом за большие деньги. Конечно, все соглашались, конечно, смеялись и любовались его закорючкой, а также советовали, как лучше закруглить буковку, потому что вот станешь знаменитым, и времени менять автограф не будет. Когда к психбольничному забору приехала машина и остановилась на обочине, чтобы забрать Игоря и вести его на запись в Семигорск, Саша обняла его очень крепко, сжала всей поддержкой и гордостью, что в ней была. Таня пригладила его ежовую прическу, а Даша чмокнула в щеку по-дружески. Женя в тот день много улыбался, размахивал руками, переслушивая записи, тыкал пальцем в монитор, обнаруживая что-то важное, и часто подскакивал, чтобы что-нибудь принести, чтобы сделать больше, чем раньше, больше, чем он прежде мог. В последние июльские дни он чувствовал себя счастливым, просыпающимся и почти совсем проснувшимся, как никогда сильным, и когда Женя вышел к дороге, чтобы посмотреть, как Игорь сядет в машину, в настоящую служебную телевизорную машину, он посмотрел в человеческую кучу, в толпу своих друзей и коллег, и понял, что он и есть эта толпа, что он — эти люди, что вместе они ни на что не похожие, дружная и добрая семья. Женя понимал, что называть даже про себя семьей любую человеческую кучу, с которой ты близок, слегка банально, может быть, даже нелепо и пошло, но он и правда никогда не чувствовал такой близости с другими людьми, если эти люди не были Сашей. И теперь, в момент, когда эта мысль пробила Женю насквозь, и когда Игорь уже влезал в машину, Женя впрыгнул в салон и так же, как и Саша, крепко связывающе обнял Игоря. Когда Женя отлепился, он заметил, что его левая щека намокла, также стала мокрой под правым глазом. Саша увидела мокрость и сказала: «Ты чего, Жень?» Он улыбнулся, и Саша улыбнулась. Женя взял ее за руку, и когда машина стала отъезжать, они вместе стали махать ей вслед свободными руками. Когда Игорь трясся по южноветровским дорогам в красивый семигорский курортный парк и совсем не чувствовал тряски, когда Саша, Таня, Даша, астроном и Женя смотрели на подпрыгивающую машину, везущую Игоря в его новую сверкающую автографную жизнь, и махали ему руками, совсем недалеко от них, в пустом кабинете, закрытом на ключ изнутри, Джумбер и еще один похожий на него мужчина, называемый архитектором-проектировщиком, нависали над миллиметровой бумагой, накрывающей весь стол, и вглядывались в линии, прямоугольники и круги. Джумбер сказал, что ему все нравится. Сказал, что правки, тем не менее, будут, особенно в зоне, где регистрационная стойка, потому что без справок в хорошем деле не бывает. И еще Джумбер спросил архитектора-проектировщика, помнит ли он, что все пока держится в секрете, а старт перестройки будет стремительным. Архитектор-проектировщик ответил, что все помнит и все держит в секрете. И добавил от себя, как от южноветровчанина, что частный кабинет очень пригодится в городе, потому что в бесплатной поликлинике ему испортили все зубы, а других вариантов нет. «Я знаю», — ответил Джумбер, — «поэтому и строю». В предпоследнее июльское утро Женя проснулся и увидел перед собой Сашу, а над ней — пестрая и выпуклая. Кучу гроздь, желто-зелено-красную. «Ты в детстве просил шарики, но тебе их не подарили», — сказала Саша. «С днем рождения!» Женя поднялся, заулыбался и повис на Саше. Саша отпустила шары, чтобы обхватить Женю, и они стукнулись о потолок, скрипнув резиновыми боками. Женя вспомнил, что и правда хотел когда-то шарики, но только чтобы они были летящими, с газом, а не надутыми ртом и лежачими. Он видел такие в кино, а не в «Южном ветре». Наверное, потому и не получил их тогда. Теперь он был взрослым и с сегодняшнего дня 27-летним. Так что уже не мечтал о шариках. Но как же хорошо, как приятно, что Саша помнила. Обычно Женя ненавидел, когда его считали кем-то вроде ребенка. То есть раньше до Саши он об этом не думал. И вообще свое «раньше» Женя плохо помнил. А когда вернулась Саша, стал замечать, что окружающие в основном не считают его взрослым. Но Саше было можно, она ведь старшая сестра. На завтрак был торт, за завтраком была болтающая Саша, веселая и планирующая день Саша. Женя доел, отнес посуду в раковину и помыл две тарелки, Потом ушел на веранду, чтобы, осторожничая, посматривать на Остапку, пока Саша напихивает чем-то большие пакеты. Ближе к обеду Саша отдала один пакет Жене, такой тяжелый, что Жене казалось, будто правая часть его тела продавливает землю до самого ядра, а один, наверное, такой же тяжелючий, повесила на себя. Потом Саша закрыла на ключ дверь, прикрыла ворота, и они пошли вниз, к маленькому фонтану, торчащему из середины растрескавшегося каскада. Сначала пришла Таня, ей было недалеко. За ней астроном и Леша, приехавшие на одной маршрутке. Потом по видео подключилась Даша и продемонстрировала свой праздничный стол, пиццу и лимонад. Не хватало только Игоря, но потом и он забежал на каскадовый фонтан. Жене было непривычно, что все облепляются вокруг него, а Саша стоит в сторонке. Каждый пришедший, каждый из Жениной новой семьи обнимал его, брал за руку, похлопывал по плечу, давал по цветастому свертку с чем-нибудь подарочным, а Даша говорила приятности и пообещала отдать свой сверток при встрече. Таня еще принесла цветы, похожие на шарики, на ее собственную прическу и такие же яркие, как шарики. «Это гортензия», — сказала Таня. Когда Леша взял Сашин пакет, и она осталась только с телефонной Дашей в руках, а Игорь схватил Женин пакет, все сошли с каскадной лестницы в сторонку, на тропинку, карабкающуюся в гору, на холм. Иногда приходилось останавливаться, чтобы передохнуть, потому что уставали все, кроме Жени, у которого внутри шипела грушевая газировка. Ему хотелось идти дальше, скорее, но еще хотелось, чтобы этот день не бежал так быстро, а немного замедлился, прилег хотя бы ненадолго. Во время остановок Женя снова был главным, в центре, но иногда в центровое место пролезал Игорь, который быстро, пулеметно, расплевывая слюну, рассказывал, как здорово, круто, суперски и великолепно прошла вчерашняя запись, как его все уважали и аккуратно поправляли микрофон, как нарядили в красивое, а именно в коричневый пиджак и лимонную рубашку, как людям нравилось говорить на камеру и смеяться над Игоревыми шутками, как опрашиваемые смотрели на него, как на настоящего ведущего, как потом редакторы привезли Игоря в офис, где было много столов и бегающих туда-сюда людей, и угостили его кофем и печеньем. «Совершенно бесплатно!» «Никогда не пил капучино бесплатно!» — вот что выкрикивал Игорь. Место для деньрожденного пикника Жене понравилось. Это был гладкий холм с большим деревом, и с этого холма было видно их с Сашей дом и еще южный ветер. Так что Жене было не так страшно, хотя все равно немного тревожно. Каждый раз, когда Женя чувствовал, что оторвался от чего-то устойчивого, он начинал пунктирно подрагивать. Это замечала Саша и брала его за руку. Когда это видели Женина, Сашины друзья, они снова поздравляли Женю, говорили ему что-нибудь приятное, ободряющее, и Женя словно укутывался в одеяло. На двух больших пледах лежали абрикосы, виноград, разная колбаса, твердый и не очень твердый сыр, нарезанный батон, еще были печенье, конфеты, лимонад, соки и много всяких сладких мелочей. Игорь подбрасывал маленькие конфетки и пытался поймать их ртом, но у него ничего не получалось. Потом так попробовала сделать Таня, и у нее все получилось. «Это потому, что у меня была студенческая жизнь», — сказала Таня. «У меня вообще-то тоже была», — сказал Игорь. «Ого, не знала», — ответила Таня. Еще веселее стало, когда все по очереди запроизносили тосты, зажелали Жене поскорее запустить свой подкаст, еще ему желали здоровья и богатства, приключений и любви. Женя хотел всего этого, но, может быть, не сразу, потому что ему бы сначала, конечно, здоровье, затем счастье для Саши, а дальше можно все остальное. Последней заговорила Саша. Она рассказывала про их с Женей детство, вспоминая только хорошее, как они всегда болтали перед сном и как делали шалаши за заброшенной стройкой, как мечтали найти пещеру в Остапке и поселиться там. Женя почему-то об этом не помнил, но теперь припомнил. Как Женя в свои 8 лет прочитал «Фауста» и даже, кажется, все понял. Саша сказала, что ей не так уж важно, заговорит ли Женя. Ведь самое главное для нее, что они остались братом и сестрой и что больше никогда не расстанутся. Женя слушал Сашу, как слушал бы самое красивое птичье пение, как слушал бы морские волны, которых он никогда вживую не видел, но теперь знал, что, может быть, через много лет увидит. В этот момент он обожал ее, чувствовал все между ними теплое, выплаканное и невысказанное, все вечное и несдвигаемое. Когда Женя поднялся, чтобы обнять Сашу, она протянула ему коробку в подарочные бумаги, и он сел обратно, аккуратно отклеил во всех местах узенький скотч, хотя все кричали, чтобы он рвал эту бумагу, вытащил из упаковки коробку, открыл ее и увидел внутри блестящий металлический поезд, точно какой-то коллекционный, и дорогущие краски. Их дорогущесть выпирала и била в глаза. Женя залез рукой в самый широкий карман своих шорт и вытащил открытку, которую вчера, пока Саша нависала над компьютером, сам вырезал из цветной бумаги. Он впервые за, наверное, 6 лет взял ручку и написал буквы, а из букв вывел слова. Сначала он, конечно, потренировался в черновике, потому что почти разучился, почти забыл, как выводить ручкой что-то читаемое, осмысленное. И когда стало ровно, Женя написал в открытке: «Спасибо за все, любимая Саша». И теперь он смотрел, как Саша держит цветную бумажку с его закорючками, как не шевелится, читая, перечитывая, еще раз перечитывая, как поднимает голову и начинает тихо плакать с раскрытыми глазами, не вытирая слезы, улыбаясь, смотря прямо в Женю. Он никогда не видел, чтобы так плакали. Это был лучший день рождения в жизни Жени. Праздник еще не закончился, но Женя уже понимал, что лучше, может быть, и не будет, потому что все последующее уже копирование. Женя пытался запомнить каждую минуту или хотя бы каждые 10 минут, придумывал сюжеты для рисунков и сразу набрасывал эскизы у себя в голове, кусочки его праздника, отдельные моменты, разговоры, шутки. А под конец пикника Женя узнал, что одно из его желаний начало исполняться. Леша сказал, что у него важное объявление, что они с Сашей в отношениях и что все серьезно. Саша сказала: «Это так». И поцеловала Лешу в щеку, прямо так, при всех. Женя захлопал в ладоши и сам вздрогнул, потому что это, кажется, был первый громкий звук, который издало его тело за много лет. Все обернулись на Женю, посмотрели на него и тоже захлопали. Громко, бурно. Игорь даже подвывал. «Главное, никогда не женитесь!» — кричал Игорь. «По собственному опыту говорю, не женитесь!» «Какому опыту?» «Такому опыту!» «Ничего себе, Игорь, ты у нас секретиком!» Саша в тот день праздновала скопление и сжатие всего самого хорошего, что случалось в ее жизни. Она, как и Женя, считала, что проживаемое сейчас было ее сокровищем, требующим бережного хранения, наградой за все ими выстраданное. И пусть что-то, даже немалое, оставалось незаконченным, ожидающим шлифовки или капитального ремонта, Саша впервые в жизни почувствовала саму себя достаточной и завершенной. Она думала об этом, когда они с Женей шли, держась за руки, к дому. Открыв входную дверь, завершив свой сегодняшний путь, мыслительный путь, путь без целей и самоценный, Саша сказала про себя: «Спасибо». Не знала кому, но это «спасибо» ушло через макушку в небо. Было всего около 8 вечера, но Женя вдруг разложил себя на диване в гостиной и уснул. Саша видела его улыбку, спящую, из-под сознания. Она решила выпить чаю на веранде, чтобы посмотреть на последние оранжевые мазки на серо-синем, которое оставило солнце за остапкой. Открыв кухонный шкаф, Саша увидела, что ни чая, ни зернового кофе у них нет. В последнее время из-за праведного очищающего пожара, которым была их редакционная работа, Саша стала забывать про бытовые мелочи. Иногда они с Женей ели голые макароны, потому что Саша не купила ни сыра, ни сосисок, а иногда ей приходилось мыть унитаз гелем для посуды. Она надела ветровку, потому что вечером под горой даже после 36 градусов было прохладно, пихнула в карман пакет, чтобы не покупать новый, потому что старые уже бесконтрольно выблевывались из ящика, а Саша не терпела беспорядка в доме, помня о панельковом хламе, в котором выросла. Саша закрыла Женю в доме на ключ и вышла, чтобы спуститься вниз к притрассовому магазину с автомобильной стоянкой, который работал круглосуточно, потому что по этой дороге ехали на море и в большие горы. В магазине был только растворимый кофе, и Саша купила его, сделав в телефоне напоминалку о кофейных зернах. Вдобавок взяла чай и булочки с повидлом на завтрак. Продавщица оказалась вдруг вежливой и хихикающей, наверное, из-за красивого дальнобойщика, который высматривал что-то в магазинных полках. Саша решила отхватить себе немного продавщичьей радости, потому что ей самой было радостно, и они поболтали о погоде, середине сезона и об устроенном озере за горой, в которой, по словам продавщицы, всем теперь нужно окунуться. Саша вышла на улицу в черноту, ставшую совсем бесфонарной, как только она шагнула в лесополосу. Почти сразу Саша заметила что-то еще более темное, волочащееся за ней. «Стой, красавица!» — сказал пьяный и мужской голос. Очень мужской, но не настолько пьяный, чтобы не мочь идти за Сашей. Саша побежала. Вверх по тропе, затем по каскадной лестнице. Мужик, пятно, топот и пьяный рев не отставали. Все хорошее, что было в Саше несколько минут назад, схлопнулось и превратилось в дрожащий рыбный студень с костями и хребтом. Она бежала, перепрыгивая через ступеньки, задыхаясь даже не из-за бега, а из-за налипшего изнутри страха. Мужик продолжал скакать за ней. Расстояние между ними скукоживалось. Саша обернулась прямо на бегу, потому что, а вдруг ей показалось, вдруг послышалось и привиделось, и увидела треники на тощем теле, а над ним страшное лицо с дырой вместо рта. Саша споткнулась и упала. Пакет отлетел в околокаскадовую траву. Саша посмотрела в сторону пакета и увидела, как на ступень прыгнула курица. Курица? Саша не могла встать, потому что ее придавило студнем и страхом, потому что через колено вырывалась боль. Она зажмурилась, пытаясь успокоить ушиб и волнение, чтобы смочь подняться или же принять то, что ее ждет. А когда открыла глаза, увидела, что сверху на нее бежит двое. Было сразу видно, что они из ниоткуда, потому что без формы, без возраста и гендера. Их чужеродность хорошо проступала даже в темноте. Саша посмотрела вправо, и вместо старого, возлежащего на колоннах санатория, возле которого она всегда притормаживала, увидела сплошные пасти, пасти окна, пасти двери, всасывающие в себя и проглатывающие в смертоносный живот. Саша повернула голову влево, и теперь там вместо пушистого леса, а когда-то ухоженного парка, видела только мертвые коряги, колючки, непролазную траву. В Саше больше не было страха. Он выполз из нее. В Саше было спокойствие, ощущение завершенности, предсмертное, а значит, бесповоротное. «А ну, пошел отсюда!» Через Сашу перелетел камень и стукнулся возле трениковых ног. «Пошел!» Ноги перестали бежать, начали переставляться. «Я сказала, пошел, а не то убью!» Еще два камня, и треники поползли вниз по каскаду. Над Сашей нависла рука, замотанная во что-то ватно-простроченное. Саша схватилась за пухлую ладонь, она оказалась теплой и растрескавшейся, колючей. Поднялась и увидела перед собой не грязных, не воняющих, но безвозрастных мужчину и женщину, одетых так, будто они не знали, как одеваются люди, и в целом выглядящих, будто заброшенцы из другого мира, никогда не бывавшие в городах и селах. «Ты нормально?» — спросила женщина. «Да, спасибо». «Не видела нашу курицу?» — спросил мужчина. «Видела, она в траве, вот здесь». Бездомные перевалились в сторону, где была пропавшая курица, и как будто сразу забыли про Сашу, отпустили ее бежать дальше. «Вы меня спасли», — сказала Саша. «Спасибо». «Да не за что», — ответила женщина. «Мы тебя давно знаем», — сказал мужчина. «Соседи». «Соседи?» «Да, живем на заброшенных дачах. Видим тебя частенько», — сказала женщина. «У меня с собой деньги, вот, возьмите». Саша вытянула руку, сжимающую бумажки. Мужчина снова развернулся к Саше, то же самое сделала женщина. Потом женщина махнула рукой на Сашину руку, а мужчина сказал: «Не надо, если будет надо, попросим». Саша зачем-то извинилась, будто бы специально кого-то унизила, хотя, конечно, хотела сделать хорошо. Она часто не понимала, как сделать хорошо, потому что ее хорошее иногда не засчитывалось, а плохое, наоборот, принималось всеми безропотно, как что-то правильное. Саша поднималась медленно, хромая, вступая в болевую зону через каждый шаг, и думала о том, что ее хаотичное постоянно побеждает принятое, предписанное, разграниченное. И с этим хаотичным сложно жить среди людей. Это как собирать пазл из 10 000 деталей, хотя вокруг все легко складывают свои картинки, разбитые на 12, 24 или максимум 36 кусочков. «Ой!» — крикнула Саша сверху. «Там в траве мой пакет с булочками и чаем, возьмите!» «Возьмем!» — ответили ей снизу. «Спасибо!» Заквохтала курица. Саша услышала, как хлопают ее крылья. «Наверное, нашли, наверное, поймали».